Глава 11. Знакомство. Плюхнувшись на водительское сиденье своей видавшей виды шестерки цвета морской волны, Андрей Малышев повернул ключ зажигания, и по стрелке тахометра загорелись красные огоньки. «Жива старушка!» — обрадовался он. Машина простояла в гараже 2 года, и никто ее не заводил. Да и некому было. Прежний ее владелец, родной дядя Андрея, Евгений Малышев, скончался. Вот она и пылилась. Сам Малышев-младший рос без родителей. Отец после его рождения покинул семью. А мама не стала вскоре от рака. Так и остался у него единственный наставник, родной брат матери. Ему исполнилось только 20, а друзей у него не было. Произошло это не от того, что он был каким-то необщительным. Просто Евгений все свободное от учебы время Андрея старался заполнить спортом, пытаясь уберечь племянника от тлетворного влияния улицы. Недавно у него закончилась сессия, и все его одногруппники разбежались кто куда. Сидеть в пустой и просторной квартире ему было попросту скучно. Часы на стене тикали, телефон молчал, вот Андрей вспомнил о дядином авто. Права он получил как раз 2 года назад, но было как-то не до них. Еще раз посмотрев на фотографию в рамке, где они вместе боксировали, он подошел к зеркалу и поправил свои зачесанные назад черные, как сажа, волосы. В его карих глазах появился небольшой блеск, и Андрей, натянув на себя старенькие спортивки и темную майку, отправился в гараж. Вытянув заслонку подсоса на всю, он повернул ключ дальше. Стартер пару-тройку раз лениво прожужжал, и все стихло. «Еще бы!» Открыв капот, его развеселили окислившиеся клеммы на аккумуляторе. «Вот я баран!» — щелкнул он себя по лбу. «А еще чего-то от машины хочу». Присев на корточки, Андрей посмотрел на колеса. Те тоже были не в лучшей форме и практически прилипли к деревянному полу гаража. Тут ему как раз вспомнился Евгений, который постоянно повторял племяннику. «Ну, хоть иногда проверяй аккумулятор и давление в шинах, спортсмен». «Точно!» произнес он вслух и принялся откручивать клеммы. Уже через 20 минут аккумулятор с открытыми крышечками стоял на зарядке, а Малышев вовсю тренировал руки насосом. Управившись с колесами, он еще раз любовно оглядел машину и направился к дому. «Ничего, уже вечером можно будет сделать небольшой заезд», подбадривал себя Андрей. Он включил телевизор. Там, как обычно, шли новости и прогноз погоды. Выставив звук в режим нуля, хозяин бросил беглый взгляд на системник компьютера, который уже не включал неделю, и принялся смотреть в окно. Ему не хватало живого общения, и с каждым днем он понимал это все больше и больше. Напротив его старенького сталинского 6-этажного дома располагалась трамвайная остановка, и можно было часами наблюдать за людьми, которые снова и снова пополняли ее. За трамвайными рельсами тянулись линейкой деревья и точно такие же дома одногодки. Еще в 10 метрах от остановки располагался небольшой перекресток, на котором машины, как обычно, вставали на красный сигнал светофора. Вот и сейчас ряд выстроился, и внимание Андрея остановилось на 8-ке цвета серебристый металлик, которая, мигая своим поворотником, собиралась направо. Проехав медленно через рельсы, машина остановилась под окнами одного из домов. Автомобиль покинула молодая темноволосая девушка и, неспешно шагая, скрылась в арке. Да, это была она. Та самая, за которой Малышев наблюдал практически с 1-го класса. Когда-то в далеком прошлом она возвращалась с ранцем и сменкой, окруженная толпой у подружек. Затем, в выпускном классе, у нее вроде был роман с каким-то молодым человеком. Целый год он наблюдал их вместе. Но приблизительно 2 года назад она стала ходить все время одна, перекрасив свои волосы в темный цвет. «Как же все это надоело!» — подумал Андрей. «Сижу здесь, как одинокий кот, и наблюдаю». Внизу пробежал черный Мурзик и, неожиданно застыв, поднял свою мордочку кверху. «Точно, точно! Прямо как ты, Матроскин!» — улыбнулся Малышев. «В общем, надо пойти купить букет цветов и прям вот так сходу пригласить ее куда-нибудь». «А куда?» «Вот я дурак. Даже заведений приличных не знаю». «Да, с этим, конечно, беда. Но ничего, покатаюсь сегодня вечером, посмотрю, где публика отдыхает», — — думал он. В этот момент размышления его прервались. В арке снова появилась она. Одетая в темную теннисную юбку и белую маечку, девушка уверенно несла в руке чехол и упаковку с желтыми мячиками. Пикнув сигнализацией, теннисистка уселась за руль, и ее «Лада» опять исчезла из поля зрения Андрея. Он знал и о теннисе, и о том, что она каждое утро уезжала на учебу. Но он не знал ее имени, а ему так хотелось. Медленно наступил вечер, и Андрей, воодушевленный новой интригой, поспешил в гараж. Аккумулятор зарядился только наполовину, но он уже не мог больше ждать. На этот раз машина, маленько почихав, завелась. В баке было немного бензина, и пришлось поспешить. Вскоре спортсмен, заправившись, летел уже в сторону центра, где на глаза ему попадалась парочка клубов, пока каждый день он добирался до учебы. Оставив неподалеку машину, он отправился к мигающим и переливающимся буквам, составляющим два слова «райское место». У входа кипел народ, а фейс-контроль внимательно рассматривал посетителей. «Здорово, Андрюха!» — обрушился на него из толпы высокий, как и он сам, короткостриженный белобрысый молодой человек, одетый в толстовку с надписью «Босс». Это был Михаил, с которым Андрей учился уже третий год. «Как сессия? До конца все сдал?» Не мог спокойно стоять он на месте и все время дергался под ритмы, доносившиеся изнутри. «Ну да», — протянул Малышев. «А я вот с долгами. Наверное, турнут. И все, вперед в армию!» — веселился Миха. «Да ладно, фиг с ней, с учебой этой. Ты-то здесь чего? Вроде как никуда не ходишь. Или наконец-то пробило. Так пошли вместе, я тебя со всеми сейчас познакомлю». И босс, ухватив Андрея за руку, потянул его к большому скоплению девушек, которые постоянно махали руками и звали его к себе. «Да нет, Мишель, подожди», — успел выдохнуть Малышев. «Я здесь с другой темой». Мишель бросил на него резкий взгляд и остановился. Прищурив глаза, он улыбнулся. «Ну-ка, покажи мне ее, не прячь», — рыскал он по толпе глазами. «Да послушай же ты, наконец». «Ну, слушаю», — немного скис Михаил. «Я ищу клуб, где можно просто спокойно посидеть. Ну, с девушкой, тет-а-тет». «Типа у тебя первое свидание?» — снова заулыбался Мишель. «Ну, что-то вроде этого». «Тогда советую клуб «Инфинити». Там все на твой вкус, и зал с живой музыкой как раз тебе подойдет». «Это ведь здесь, в 15 минутах езды». И Мишель объяснил Андрею, как до него добраться. Прыгнув в машину, спортсмен покатил обратно. Отправив в магнитолу кассету с лучшими хитами «Металлики», он уже представлял, как подойдет к своей незнакомке и заговорит с нею. Настроение было на высоте, и сердце колотилось на повышенных оборотах. Лишь оказавшись на светофоре, где располагались их дома, оно маленько угасло. Ее машины еще не было. «Ничего, я подожду», — включил он правый указатель поворота и переехал трамвайные пути. Заглушив двигатель, он принялся крутить салонное зеркало. «Может, я как-то мрачно оделся?» — думал Андрей, рассматривая свои черные брюки и такую же рубашку-безрукавку. «Ладно, как есть, так есть». И он хлопнул себя по лбу, когда вспомнил о цветах. «Черт, какой же я тормоз! Кругом побывал, а про них забыл!» Андрей выскочил из машины и направился к ближайшему цветочному магазину. Через 10 минут он шагал назад уже с красивым букетом из красных роз. Авто незнакомки по-прежнему не было. Тогда, аккуратно положив на заднее сиденье цветы, Андрей стал ждать дальше. Так прошли еще 3 часа, и стрелки на циферблате показывали 21:45. В этот момент рельсы перемахнул здоровенный ленд-крузер и, уткнувшись в «Жигули» Малышева, принялся моргать дальним светом и бесконечно сигналить. Андрей не хотел трогаться с места, но, вспомнив, что он все-таки не в своем дворе, повернул ключ. Джип медленно запарковался, и из него вылезли 2 мордоворота. Бросив косые взгляды на шестерку, они удалились в арку. Позже, как назло, начался сильный дождь, обильно поливая лобовое стекло, а незнакомки все не было. «Ничего, не приглашу ее сегодня, зато хоть увижу поближе», думал Андрей и барабанил пальцами по рулю. Через полчаса стекла в салоне запотели полностью, и ему постоянно приходилось их протирать тряпкой. Запустив двигатель, он на всю включил обдув и поставил на медленный режим дворники. Мимо машины, шатаясь, прошли два подростка и, заглянув в салон к Андрею, скрылись за углом дома. И тут сердце его заколотилось. Через рельсы ехала долгожданная восьмерка, а за рулем был виден ее силуэт. Дождь пошел с новой силой. Девушка, видя, что ее место занято джипом, проехала мимо ожидавшего ее Андрея и встала в арке. Приоткрыв дверцу, незнакомка попыталась вытащить застрявший за пассажирским сиденьем чехол. Свет в салоне горел, и Андрей видел, как она возится. Решая, что же ему все-таки делать, Малышев потянулся к букету. «Была не была», — выдохнул он. Андрей хотел уже было выпрыгнуть в ливень, но в свое запотевшее боковое окно он увидел, как из темных боковин все той самой арки к танихистке метнулись две невысокие тени. Ловко оттолкнув девушку в сторону, они принялись шарить в салоне автомобиля. «Ну и кино», — пробурчал уже на ходу Андрей. Он летел словно пуля, разрезая ливень. Незнакомка оторопела от неожиданности и молча наблюдала, что творят эти двое. Через секунду они закончили шарить в салоне и бросились на утек. Андрей узнал в них тех шатающихся подростков, которые заглядывали к нему. У одного в руке был чехол. Второй бежал с ее сумочкой. Малышев погнался за ним. Ох, и ловким же был этот юнец. Петляя между деревьями во дворах, он ориентировался в темноте и ливне, будто бы их и не было. Перемахнув сходу скамейку возле подъезда, грабитель скрылся за углом дома. Андрей бежал, что было духу, и постепенно начал его нагонять. Через мгновение он тоже свернул за угол и увидел, что тот сверкает пятками к забору, ограждавшему детский садик. Собрав все силы, словно это была стометровка, Малышев стартовал. Подбегая к ограде, он собирался уже прыгать, но тут подростку в темном балахоне не повезло. Ручка у сумки зацепилась за небольшой штырек, приваренный к одному из столбиков забора. Он занервничал и, суетливо дергая за вторую, оторвал ее. Приз оказался на стороне Андрея, правда, с одной ручкой. Бросив резкий взгляд на Малышева, налетчик сплюнул и поспешил ретироваться, прихватив оторванный трофей. Подняв из мокрой травы предмет погони, он не спеша побежал назад. Ограбленная незнакомка дожидалась его в машине. Ну и вечер крутилась в его голове. Подойдя к серебристой ладе, он открыл дверцу и сел. «Вот, что удалось догнать», — произнес, восстанавливая дыхание Малышев, и протянул однорукую сумку. Девушка молчала. Она достала из аптечного набора пластинку валерьянки и, сделав несколько жадных глотков минералки, откинулась на спинку сиденья. «Фух!» — выдохнула она полной грудью и посмотрела на него. Андрей впервые видел свою незнакомку так близко и где-то внутри даже был рад, что все так случилось. «Алиса!» — протянула девушка свою маленькую ладошку. Андрей, любуясь ее серым оттенком глаз, немного растерялся и вместо руки протянул злополучную сумку. Улыбнувшись, она взяла ее и положила назад. «Андрей», — представился он, аккуратно сжимая темные ноготки. Новая знакомая снова повернулась вперед и опустила свои ладони на руль. Немного продрогнув, она завела двигатель и включила на всю обогрев салона. Дождь так и продолжал лить, не желая сдавать своих позиций. «Слушай, ты бы проверила, все ли в ней на месте», — вспомнил о грабителях Малышев. «Да в ней ничего и не было», — улыбнулась краешком рта Лиса. «Кроме зеркальца. Это ведь сумочка, с которой я в спортивную школу езжу. Вот чехол с ракеткой действительно жаль. Ну, ничего не поделаешь. К тому же я все равно ракетку собиралась менять. Это уже слишком легкое для меня. Но все равно спасибо». И она снова посмотрела на Андрея. «Да ладно, чего там?» — произнес спортсмен и немного замялся. Он вспомнил о своей первоначальной миссии в этом дворе. «Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы нам вдвоем где-нибудь посидеть? Ну, скажем, поболтать просто». «Поболтать?» — удивилась Алиса. «О чем? Мы ведь едва знакомы». «Ну вот и познакомимся заодно», — настаивал Малышев. «Ну, не знаю», — текли мысли в ее голове. «Да и куда мы сможем сейчас отправиться?» «Клуб «Инфинити», — предложил Андрей. «Сегодня понедельник, и там не так много народу. Так что можно спокойно посидеть и забыть о случившемся». «Да, я знаю», — заинтригованно произнесла Алиса. «Я вот думаю, стоит ли мне после всего этого переодеваться, краситься и на ночь глядя ехать в клуб совершенно незнакомым мне молодым человеком? Хотя твое лицо мне почему-то знакомо», — посмотрела она пристально на Андрея. «Может, ты меня раньше видела? Я живу здесь, через дорогу». Ему было приятно, что та, за которой он столько лет наблюдал из окна, его, быть может, помнит. Да и сам Андрей не вызывал у Лисы чего-то отталкивающего, а наоборот, черты его лица напоминали ей о прошлом бойфренде. Она еще раз представила свою пустую квартиру и, наконец-то, решилась. «Могу дать тебе фен или утюг с доской. Ты ведь не поедешь таким мокрым», — оглядела она рубашку и брюки Андрея. «Или можно по пути заскочить к тебе, и ты переоденешься?» «Я думаю, что фен все исправит», — весь сиял Малышев. «Пойдем, не будем тратить зря время». «Я, наверное, точно крейзи», — бросила Лиска, открывая входную дверь в подъезд. Повесив сумку на одно ухо, она провела нежданного гостя в зал и, включив телевизор, выдала ему испаряющие влагу приборы. Сама же плотно закрыла дверь и удалилась приводить себя в порядок. Малышеву порою не верилось, что все это происходит на самом деле. Он даже парочку раз ущипнул себя для достоверности. Квартира чем-то напоминала ему его собственную, только мебель была другой. В углу у хозяйки также стоял компьютер, а на стене висели фотографии в рамках. Поставив вертикальный утюг, Андрей любопытствующим взглядом начал их изучать. На фото Алиса была еще блондинкой. Ее окружали толпы подруг, родители и, конечно же, тот самый молодой человек, которого он видел из своего окна. На одном из снимков Алиса держала небольшой кубок за третье место, заняв его на городских соревнованиях по теннису. «Молодец!» – подумал Малышев и вспомнил о своих занятиях спортом. И только он хотел вернуться к утюгу, как увидел отставленную за монитор рамку. Любопытство овладело им, и Андрей, просунув руку, вытащил ее. Ему стало не по себе. С нее снова смотрел все тот же молодой человек, только фотография была исполнена с траурной лентой. Гость поспешил вернуть ее на место и принялся досушивать брюки. Этот вечер оказался богат на сюрпризы, и Малышев, прогнав от себя любопытство, прибавил громкость на телевизоре, по которому шел полуночный выпуск новостей. В двери раздалось слабое постукивание. «Можно войти?» — услышал он приятный голос хозяйки. «Да-да, конечно!» — натягивал он в пупыхах на себя брюки. На пороге стояла перевоплотившаяся Алиса. Вечернее темное платье подчеркивало ее отличную фигуру. Ростом она сравнялась с Андреем, надев черные туфли на высоком каблуке. «Ну, ты как, готов?» — произнесли ее бледно-розовые губы. Андрей зачарованно изучал хозяйку, но всем своим невозмутимым видом старался это максимально скрыть. «Да, готов!» – щелкнул он ладонями по ремню и выпрямился, как струна. «Рубашка и так вполне просохла», – добавил он. Она сняла трубку и набрала номер такси. «Примите заказ, клуб «Инфинити».» На том конце провода заиграла музыка, и звонившая присела в кресло. Малышев по-прежнему не отводил от нее взгляд. «Алиса Орлова, Старый бульвар 33», — дала она данные диспетчеру и положила трубку. Вскоре они ехали в машине такси, любуясь огнями ночного города. Дождь практически перестал надоедать. Они молчали. Происходящее казалось им волшебством. Буквы в названии клуба ярко горели, приглашая желающих внутрь. Андрей вышел из машины и открыл своей спутнице дверцу. В зале с живой музыкой сегодня выступал джазовый ансамбль. Нотки чарующей игры саксофона выстраивали для посетителей незримую гармонию. Вошедшую красивую пару Алисы и Андрея заприметил расторопный официант, который устроил их за один из свободных столиков и готов был принять заказ. В качестве аперитива они пожелали охлажденный вермут с апельсиновым соком. Сделав небольшой глоток, Алиса опустила на белоснежную скатерть свой бокал на тонкой ножке и любопытно озорным взглядом уставилась на Андрея. «Итак, мой спаситель, я теперь готова выслушать твою историю. Рассказывай!» — улыбнулась и подмигнула она. Андрея немного бросила в краску, и он начал. Слушая недавнего знакомого, Алиса думала, насколько же похожи их жизненные параллели, которые сегодня вот так пересеклись. Ей было спокойно и не тесно в компании этого молодого человека. Больше всего ее поразило то, сколько лет из окна за ней наблюдал Малышев и не решался подойти. И как сегодня он наконец-то созрел. После его монолога они молчали. Официант подал поджаристый золотистый картофель с тушеным мясом и два коктейля рубинового оттенка. Немного захмелев в нотках живого звука, Алиса решилась приоткрыть свои тайны. 3 года назад на одной из вечеринок она познакомилась с Богдановым Стасом, и у них закрутился бурный роман. Души они друг в друге не чаяли и думали, что это будет длиться вечно. Но позапрошлым летом, отдыхая на одном из пляжей, Стас поспорил с ребятами, что сможет сигануть середины моста в реку. «Вот он и сиганул», — многозначительно Лиска посмотрела на Андрея. Ее глаза заслезились, и она тяжело вздохнула. «С тех пор я и живу одна в бабушкиной квартире, а родители на другом конце города. Не могу подолгу общаться с людьми. Стараюсь все время себя чем-нибудь занять. Так хоть пропадают эти печальные мысли. Да и то с трудом. Депрессия – коварная штука», – улыбнулась она и сделала небольшую паузу. «Учусь на эколога. Я вообще люблю природу и все, что с ней связано». Слезы снова появились в ее серых глазах. «Я ненадолго», – произнесла спутница и удалилась в дамскую комнату. Андрей сидел погруженный в раздумья. Еще каких-то несколько часов назад он и помыслить не мог, что его незнакомка настолько несчастна. И ему захотелось ей как-то помочь, но он пока не знал как. Через час они покинули клуб и решили прогуляться пешком. Настроение Алисы, словно погода стала налаживаться, и грозовые облака, отступив, поделились местом со светлеющим утренним небом. Прогулка их продлилась недолго. Они спускались к речке, чтобы посмотреть и покормить молодых утят. Вдруг набойка на каблуке Алисы застряла в небольшой прощелине одной из ступенек. Пытаясь высвободить каблук из каменного плена лестницы, Андрей оставил там его навсегда. Но он не растерялся. Подхватив свою спутницу на руки, Малышев тотчас оказался близ играющей о камень воды. Аккуратно поставив Лиску на гранитное ограждение, Андрей забрался на него и сам. Сбоку раздалось звонкое кряканье, возглавляемое мамой-уткой. За ней послушно следовали 7 небольших утят, синхронно работая своими небольшими желтыми лапками. Головки их были изумрудно-зелеными, а гордые шейки имели светло-темный окрас. «Как раз для вас я и прихватила немножко хлебушка», — радовалась Алиса, расстегивая свою серебристую сумку. Утята, довольно крякая, принялись за утреннее угощение, а мимо них проплыла большая пластиковая бутылка. «Вот поэтому, Андрей, я и хочу стать экологом», — смотрела она на воду. «Они беззащитны перед человеком. Всех, конечно, не спасти, но все-таки что-то можно сделать». «Наверное, ты права», — размышлял Малышев, глядя, как бьется вода о гранит. Вскоре, поймав машину такси, они снова пролетели полусонные кварталы. «Может, еще немного посидим у меня?» — предложила неожиданно Лиса. «У меня завалялась непочатая бутылка шампанского. Я, конечно, не за то, чтобы выпивать ранним утром, но сегодня такой случай». «Давай», — радостно поддержал Андрей. Они отпустили желтую «Волгу» и зашагали к подъезду. «Постой, я сейчас», — вспомнил Малышев о цветах, оставленных на заднем сиденье своей шестерки. Через 2 минуты он бежал к Лисе, держа в руке здоровенный букет. Она немного смутилась, принимая благоухающие розы, когда Андрей коснулся ее ладоней. «Спасибо», — тихо произнесла девушка и посмотрела на него своими серыми глазами. В их взгляде пронеслась небольшая искра, прибавившая обоим блеска в глазах. «Посидим в моей комнате», — предложила хозяйка. «Там поуютнее будет, да и музыка есть». «Давай», — согласился Малышев. Усевшись в стоявшее в углу кресло, он начал рассматривать фотообои. На них был запечатлен живописнейший пейзаж озера Байкал, над которым красовался слоган «Чистая экология – залог долголетия». Далее его взгляд пробежал по многочисленной литературе подобного содержания. На подоконнике в ряд выстроились кактусы в разноцветных горшочках, а в углу стояла острая, как осока, юкка. Алиса принесла вазу и опустила в нее цветы. «Ты сиди, отдыхай, а я скоро». «Хорошо». «А ты музыкой увлекаешься?» — поинтересовался Малышев, глядя на синтезатор в другом углу комнаты. «Да, посещаю иногда училище, колледж культуры. Беру там уроки игры на пианино», — ответила, удаляясь, Алиса. Выкатив на середину комнаты небольшой книжный столик, они наконец-то спокойно расселись. Хозяйка постаралась и приготовила аппетитную фруктовую тарелку, которую слегка присыпала сахарной пудрой. Андрей наполнил фужеры, и парочка, глядя друг другу в глаза, звонко чокнулась. «За знакомство!» – прошептали их губы. «И что, ты никогда не встречался с девушкой?» Спустя несколько минут под действием игристого заинтересовалась Лиса. «С ума сойти!» Ее прервало проснувшееся в 6 утра на кухне радио. «Я сейчас!» – бросила хозяйка и побежала его выключать. «Кстати!» «Радио мне напомнило о недавних событиях в трамвае», — вернулась она с серьезным видом. «Ты слышал об этом?» «Еще бы! В день города в каждом выпуске новостей показывали», — посмотрел на нее Малышев. «А что?» «Да как что?» — возмутилась Лиска. «По улице спокойно не пройдешь. Тебе проще, ты парень, постоять за себя сможешь. А мне как быть? Ведь все это произошло всего лишь в 3 остановках от нас. Вот я и боюсь». Особенно после вчерашних отморозков. Андрей ненадолго задумался. «Придется тебе перцовый баллончик с собой носить. Покидая салон машины, осматриваться. И лишь потом идти в подъезд, пока его не поймают. А вообще у меня к тебе есть предложение», — улыбнулся Андрей. «Какое? Давай купим по сотовому. И каждый раз, когда ты будешь подъезжать к дому, просто набирай мой номер. И я провожу тебя до двери». «Ну, не знаю», — задумалась Алиса. «Они ведь не дешевые». «У нас, да. Придется ехать в Москву на радиорынок. Я слышал от одногруппников, что цены там намного ниже. А если БУ в отличном состоянии взять, то вообще супер». «Андрей, я в них ничего не понимаю. Все мои подруги уже давно ими обзавелись, а я эти 2 года так и стою на месте». «Ну, ты меня понимаешь», — Малышев закивал в ответ. «В общем, ты узнай, как и что, и мы с тобой в эти выходные могли бы доехать. Окей?» «Окей», — засмеялся Андрей. Они немного помолчали, и хозяйка села за синтезатор. Ее тонкие пальцы коснулись клавиш, и комната вмиг заполнилась чудесными звуками пианино. Ее музицирование еще раз удивило Андрея, и он пожалел, что так долго зрел для похода в этот двор. Алиса на мгновение сделала паузу и запела мягким, приятным голосом. «Без тебя это лето дождливо, без тебя этим летом темно. Мы гуляли с тобой так счастливо, а теперь это все за чертой. Я скучаю, я очень скучаю, но к тебе не попасть мне никак. Ты давай там, всегда улыбайся, ты как вечная память моя». Малышев снова увидел, что в ее глазах заблестели слезы. И подумал, что, возможно, будет лучше, если он оставит Алису одну. «Черт! Зачем только я исполнила эти строки?» — дрожал ее голос. «Всем настроение испортила». «Слушай, я, пожалуй, потихоньку пойду. Все-таки пора и честь знать», — засобирался Андрей. «А вечером я приду за машиной, и мы увидимся». Алиса улыбнулась и вытерла слезы. «Обязательно заходи, я буду ждать». Она подошла и поцеловала его в щеку. Скрывшись в своем дворе, он уселся на лавочку и уставился в чистое небо. «Эх, так бы было всегда», — подумал он.